Глава третья. Брат делает мне горячий чай, а сам уходит в аптеку за таблетками от отравления. Задумчиво смотрю в черный экран телефона. Надо парням позвонить, узнать, это только мне так хорошо или сегодня все умирают. Первым в списке у меня Кит. Он, правда, зимы ничего крепче кофе не употребляет, но это и к лучшему. Нажав на вызов, считаю громкие гудки. «О, живой!» — раздается в трубке. «Ты как?» «Спасибо, хреново, Кит. Я ни черта не помню толком, с чего я так накидался». «Без понятия. Сидели, как обычно, общались. На танцпол пару раз вылезали. К бару гоняли за соками или минералкой. Потом ты бац и в дрова. Парни решили, что на голодный желудок развезло. Не жрали ж с утра. И в клубе ты вроде особо не закусывал». «Не парься. Чего ты, не человек, что ли? Нажраться не можешь». «Могу». «Кит, ко мне в клуб девушка приезжала, я потом с ней ушел. Я уже пьяный был, когда ее принесло». «Угу. И вот этого я не понял. Ты же с Ясей вроде. У вас там серьезно было. И если что, я не осуждаю. У самого крылья давно почернели и отсохли. Но ты ж не я. В общем, удивил». «Не поверишь, я сам себя удивил». «Кирилл, слушай, не надо, чтобы Яся узнала. Попроси парней, пусть не треплются особо. Я пока не в состоянии на весь чат это обсуждать. Себя никак не приду». «За это можешь даже не переживать. Тему еще вчера развивать не стали. Я на всякий скажу». «Спасибо. Увидимся на треке». Роняю трубку с телефоном на колено. Упираюсь затылком в стену. Хочется для Яси что-то хорошее сделать сегодня. Цветы купить ее любимые, например. Нет, это так банально и дешево. Переспал с другой, пришел домой с цветами. Точно как в дешевом кино. Ничего дельного в мутную голову не лезет. Вспоминаю, что ей нужны новые наушники. Ее сломались пару дней назад. Только это же не подарок. Все равно лезу на сайт магазина, бронирую хорошие, красненькие, как она любит. Заберу по дороге. Братишка возвращается из аптеки с таблетками и Соней. «Привет!» Его рыжая кошечка чмокает меня в щеку. «Сонька», улыбаюсь ей, «как дела?» «Точно лучше, чем у тебя», смеется девушка брата. «Пей свои таблетки. В аптеке сказали, они хорошо помогают. Я поверила и нам домой тоже купила». Убегает в комнату, а Платон падает на табуретку напротив. Листаю дальше страницы фирменного магазина. Захожу в раздел электронных книг. Яся у меня с телефона обычно читает или с планшета. Не очень удобно, да и глазки у нее устают. С этой штукой должно быть комфортнее. Показываю брату, он поднимает большой палец вверх, одобряя мою идею. «Ладно, погнал я». Поднимаюсь, закинув в бронь подарок для Ярослава. «Уже?» К нам на кухню прибегает София и ластится к Платону, присев к нему на колено. «Оставайся. Можно Ясе позвонить, чтобы она после занятий к нам завернула? Платон все равно только вечером уйдет». «Нет, Соня, извини. Давай мы в следующий раз сразу вместе к вам приедем. А сейчас я домой. Отлежаться надо». Ребята тепло меня провожают. Платон выходит на лестничную клетку. Тихо перекидываемся парой слов и, пожав ему руку, бью по кнопке вызова лифта. От подъезда вызываю такси. Курить все еще не рискую. Кручу в пальцах сигарету, провожу ею под носом, вдыхая дразнящий запах табака. Разминаю тонкую бумагу. Запах остается на пальцах, а сигарета летит в урну. В тачке все же затягиваюсь. Дым дерет горло, но мне становится легче. Забираю подарки для своей девочки и остаток пути прохожу пешком. Минут через 20 я уже возле дома. Поднимаюсь на этаж, открываю дверь своим ключом. На тумбочке в прихожей стоит джинсовый рюкзак. Значит, она только вернулась с учебы. Скинув обувь, прохожу в нашу спальню. Яся что-то ищет в шкафу, шмыгая носом. Простые белые трусики слегка сместились, сексуально оголив ягодицу. Коса почти полностью расплелась, и русые пряди частично закрывают обнаженную спину. Подхожу ближе. Ярослава вздрагивает. Обнимаю. Ладони приятно покалывает от прикосновения к ее бархатной коже. Такая родная она. Пахнет вкусно. Провожу кончиком носа по волосам, затягиваясь ароматом шампуня, духов и апреля. Яся из тех девочек, с кем не будет обжигающей страсти. Она другая. Воспитанная строгой бабушкой и гувернанткой, в голову вложено много дурацких запретов. Мне до сих пор выговаривают, что я ее из дома уволок, женщиной сделал, а жену еще нет. Но мне же она такая нравится. Все в ней нравится. Иначе я бы не стал связываться. Нежно касаясь губами ее щеки. «Прости меня», — шепчу в ушко. Я был просто не в состоянии добраться до дома. Да и вряд ли бы ты оценила мой вчерашний вид и утренний перегар. «Где ты ночевал?» — бьет меня по пальцам, поглаживающим ее плоский животик. «У одного из парней. Прости, Ясь, я реально сильно перебрал. Так вышло. Я почти всю ночь не спала. А вдруг ты там вообще разбился насмерть на своем мотоцикле?» Вырывается из моих объятий. Даю ей развернуться и снова прижимаю к себе. Глаза заплаканы, губы припухшие, ресницы влажные. Веду костяшками пальцев по ее щеке. Сердце нервно грохочет за ребрами. Делая вдох, всеми силами гоню от себя картинки сегодняшнего утра совсем из другой спальни. Пока Яся ревела в подушку и думала, что я сдох под грудой металла, я бухой трахал другую тёлку. И даже не помню этого. «Прости, малышка», — целую ее в губы, кончик носа, скулы и щеки. «Со мной все нормально. Видишь, мы даже не подрались ни с кем. И я пьяный за руль не сажусь. Это железное правило». «Будто трезвые мало бьются». Она пытается зачем-то закрыться от меня ладошкой. Убираю ее руку в сторону от красивой, сочной, чертовски сексуальной груди. Природа наградила девочку шикарными формами. И все это досталось мне. «Ясь, ты же знаешь, с кем связалась», — улыбаюсь ей. «Так кайфово от того, что она обо мне беспокоится. И не закрывайся от меня, пожалуйста. Ты очень красивая. Мне нравится на тебя смотреть. Даже когда я технически не могу взять в силу алкогольного отравления». «Спасибо», — я улыбается комплиментом. «И да, я знаю, с кем связалась. Но дома ты не ночевал в первый раз. Что я должна была думать? Ни одной лекции сегодня не запомнила». Ее голос снова дрожит. «Домой приехала, а тебя все еще нет. Гордей, блин!» Ударяет меня кулачком в грудь, утыкается в нее носом, комкает футболку на спине и плачет. Так надрывно и горько. «Мне пиздец, как перед ней стыдно. И подарок ей мой пока не нужен. Она жмется ко мне обнаженным телом. Пальцы сами бродят по нежной коже, опускаясь до резинки трусиков. Поднимаются вверх, путаются в волосах, массируют затылок. Моя малышка постепенно успокаивается под легкими ласками. Поднимает на меня свой заплаканный взгляд. Целую пухлые соленые губки, плавно надавливая на них языком, раскрывая рот и толкаясь глубже. Она отвечает не сразу, но все же медленно ее язычок начинает поглаживать мой. «Я люблю тебя, Ясь», — выдыхаю, оторвавшись от ее губ. «Вот такую нежную, ранимую, очень чувственную, тепленькую и домашнюю. Спасибо, что волнуешься обо мне. Это на самом деле очень приятно. Ты простишь меня?» «А что на тебе за футболка?» Только сейчас замечает, что я не в своих шмотках. «У Платона переоделся. Говорю же, я вчера был в дрова. Мало того, что накосячил, так еще и домой бы в грязном притащился. Ты бы меня точно на коврик в подъезд выселила. Так ты простишь?» «А что там за подарок?» — улыбается Яся. Возмущенно поднимаю бровь. «Прощу, если больше не будешь меня так пугать», — сдается она. «Я постараюсь. Идем». Беру ее за руку и тяну за собой в прихожую. «Так», — отдаю сначала наушники. «Это не подарок. Подарок вот». Вручаю коробку с электронной книгой. «Класс! Спасибо!» Радостно подпрыгнув, дарит мне легкий благодарный поцелуй. Все внутренние пружины во мне расслабляются. Вот как-то так. Вроде все обошлось.